На северо-восток тайги, где лес над сопками замерз. Я еду к другу дня на три. Маляву ветер мне принес, а в той маляве день и час, где можно сделать переброс и в глубину таежных трасс посылку другу я повез. Полночный поезд меня мчит на северо-восток судьбы. Вагон колесами стучит, считает версты и столбы. На северо-восток тоски я еду к другу на три дня. Холодным вьюгом вопреки, свиданка с другом у меня. Лунный светильник золотой в бурке над соснами погиб, где по этапу вел конвой, где отдал все свои долги. Я еду к другу на три дня в краю снегов и белых вьюг. Свиданка с другом у меня здесь просто в лагере, мой друг. На северо-восток тоски навстречу еду я с тобой. Пришла малява в три строки и потерял опять покой. Мне снова вспомнилось опять, как сам я здесь когда-то был, как на тачанке жесткой спать мне приходилось, не забыл. Лунный светильник золотой в бурке над соснами погиб, где по этапу вел конвой, где отдал все свои долги. Я еду к другу на три дня в краю снегов и белых вьюг. Свиданка с другом у меня здесь просто в лагере, мой друг. Я в подогреве положил чай, сигареты и штакет, чтоб боли в сердце исцелил. Хоть ненадолго он тебе. Полночный поезд меня мчит в условный день, в условный час. Мы снова встретимся с тобой, надеюсь, не в последний раз. Лунный светильник золотой в бурке над соснами погиб, где по этапу вел конвой, где отдал все свои долги. Я еду к другу на три дня в краю снегов и белых вьюг. Свиданка с другом у меня здесь просто в лагере, мой друг. Свиданка с другом у меня здесь просто в лагере, мой друг.